устроят, но едва ли не расстроят. Каждый, кто горел, выходил из строя. Кто страдал, старел. Языки жаркие так вонзались. Игры оказались, поспорил с небом дуралей. Как на сей встретимся во сне, как разгонимся взлетать. Позы и спор на прозы, недозволенная воля. Кто преодолел, не срывался более, отыскав предел.